принесенную Асланом. «Молодца, Петр Алексеевич, потом поделюсь». Отошел довольный дорожный. Максюта усилиями Саввы стал шевелиться и приходить в себя. «Вижу, как полковник облегченно вздохнул и что-то отдал дорожному. Вот жулик, забился на спор с полковником. Полковник, забирайте Исаула и возвращайтесь в Семеновку. Ждите меня там», — сказал раздраженно атаман. Полковник подошел ко мне. «Не серчай, сотник, видать, венцо ударило в голову Максюте, вот и взбеленился. А ты молодца, и сотня твоя на загляденье. Может, к нам перейдешь, найдем тебе красивую казачку, дом поставим». «Нет, господин полковник, у вас в войске форма некрасивая». Полковник засмеялся и сел на подведенного коня. Исаул уже пришел в себя и сидел на лошади, стараясь не смотреть в мою сторону. «Ну, бывай, сотник, не держи обиду», — сказал полковник и пришпорил коня. Глава 5. Страсти. По прошедшему событию улеглись и плац опустел. В дом вернулись атаман, Соловьев, дорожный и я. Между делом озадачил Егора Лукича подготовкой мест для гостей, на случай, если они останутся ночевать. Он молча кивнул. Аслан с помощниками успели все прибрать, оставив только столик с чаем. Расселись и стали чаевничать. «Прошу прощения, Николай Леонидович, нескладно все получилось», — с досадой проговорил я. «Не извиняйтесь, Петр Алексеевич, сам не ожидал такого хамства со стороны Исаула. Полковник Суслов со своими прибыл на усиление, взял с собой познакомить с нашими казаками, а вот как все вышло. Хотели преподнести вам подарок от сотни. А, что, теперь решили не дарить?» — засмеялся атаман. Мы дружно поддержали его. Обстановка разрядилась. «Аслан, позови старшину». Егор Лукич появился мигом, как будто за дверью стоял. «Я, господин сотник». «Давай, старшина, дари подарок». Он расплылся в улыбке. «Это мы за раз, со всем удовольствием». Вышел и вернулся со свертком. «Ваше превосходительство, примите от сотни скромный подарок, со всем нашим почтением». Развернул сверток. Атаман встал и принял из рук старшины саблю и кинжал. Внимательно осмотрел, было видно, что он доволен. «Благодарю, старшина». «Сотник, выразите мою благодарность всей сотне». «Харунжий», — позвал он адъютанта. Он вышел из комнаты Аслана. «Пиши приказ, за усердие и прилежание, выказанное принесение службы, объявить благодарность всему составу отдельной пластунской сотни, с занесением оную в формуляры. Надеюсь, господа, вы не подумали, что это за подарок». Все опять рассмеялись. «Теперь хочу поговорить с вами о важном», — сказал атаман, когда все лишние вышли. «Ко мне обратился начальник штаба линии, генерал-майор Зубарев. Он просит в наступающие весну и лето выделить пластунскую сотню Иванова в распоряжение капитана Шумилова. Как я понял, сотник, вы уже предварительно переговорили с капитаном в прошлый его приезд к вам». «Да, Константин Леонидович, в общих чертах. Я рассказал ему о моем понимании ведения боевых действий в гористой и лесистой местности. Он обещал подумать и доложить своему начальству. Вот он подумал и доложил. Твое мнение, Соловьев? Я против. Сегодня сотня дает мне уверенность, что горцы не решатся на большой набег, ваше превосходительство. Сотня Иванова пользуется дурной славой у них. Они действительно опасаются его, особенно после последнего рейда. Я отослал докладную вам, но вы, видимо, не успели получить.